Предлагаем вашему вниманию редкую запись. Олег Даль читает стихи Александра Сергеевича Пушкина. К сожалению, на радио мало сохранилось записей этого замечательного артиста. Олег Даль никогда не записывал на радио ни стихов Лермонтова, ни стихов Пушкина. Но, к счастью, режиссер Трофимов снял Олега Даля в документальном фильме «На стихи Пушкина». Фильм был снят в музее-усадьбе «Михайловская», поэтому вы услышите и щебет птиц, и звук шагов, и скрип качелей. Монтаж этого небольшого радиофильма сделан сотрудником Государственного литературного музея Сергеем Николаевичем Филипповым. Итак, Олег Даль читает стихи Александра Сергеевича Пушкина.